Ее трясло. Она выронила шоколадки и букет с газетой, прислонилась спиной к стене, вцепилась в нее руками, пытаясь удержаться на непослушных ногах, и снова увидела себя в зеркале. Она хочет домой. Она хочет домой. Она сняла сумку с плеча, поставила ее на крышку унитаза. Пакет, который лежал там, был скручен туго-натуго. Она хотела сделать его как можно меньше. Она вынула его из сумки, несколько секунд взвешивала на руке, потом положила в мусорную корзину, которая стояла под раковиной. Она открыла кран. Надо было это сделать с самого начала. Зажурчала вода. Она прокляла свою несообразительность и на всякий случай спустила воду в унитазе. С трудом вытащила несколько бумажных полотенец из почти пустого контейнера на стене, смяла их и прикрыла пакет в мусорной корзине. Лидии было больно. Тело отзывалось на каждое движение, и она даже попросила у своей польской медсестры две таблетки морфина, чтобы заглушить боль. Она сидела на диване рядом с двумя юношами, за которыми наблюдала с самого утра. Она пару раз им улыбнулась, однако заговаривать даже не думала. Ей совершенно не хотелось знать, кто они и что тут делают. Перед ней мелькали на экране сюжеты программы новостей, в суть которых она тоже немало не вникала. Поодаль, не спуская с нее глаз, стоял охранник. Уголком глаза она увидела женщину, которая прошла мимо с коробкой шоколадок и букетом в руках, и сразу ей стало тяжело дышать. Она ждала, когда откроется дверь, и женщина исчезнет из виду. Ей хотелось заснуть, лечь ничком, прямо тут, на этом диване, и проснуться, только когда все кончится. Прошло совсем мало времени. Или так просто показалось, она не знала. Женщина открыла дверь туалета. Лидия изо всех сил слушала голос диктора, но громкий звук телевизора не достигал ее ушей. Сейчас существовали лишь шаги. Шаги женщины, идущей по коридору. Вот она прошла мимо дивана. Лидия не повернула головы и скорее даже не увидела, а почувствовала ее нечеткий силуэт, быстро исчезающий в проходе, из которого она только недавно появилась. Лидия покосилась на человека в зеленой форме. Он, конечно, заметил ту женщину, но не более того. Он даже не проводил ее взглядом. Лидия попросила юношей дать ей пройти. Они встали, и она проскользнула мимо них, взглянула на охранника, кивнула ему, показала себе на низ живота, а потом на туалет. Он кивнул в ответ, и она пошла. А он остался, где был. Она заперла дверь, села на крышку унитаза и попыталась отдышаться. Это не должно повториться. Никогда. Забывшись, она вскочила и тотчас застонала. Дима Шмаровоз неплохо над ней потрудился. Она открыла кран, вода потекла, но она еще и дважды нажала на спуск. Потом подошла к мусорной корзине, здоровой рукой поднырнула под мятые бумажные полотенца и достала сверток. Она узнала этот пакет, такой обычный, с логотипом ICA, известная сеть дешевых продуктовых магазинов. Она развернула его. Все было на месте. Пистолет, взрывчатка, видеокассета и моток веревки. Она не представляла себе, каким образом, но Алене удалось сделать все, о чем она ее просила. Добраться до ячейки 21 на центральном вокзале, побывать в доме на улице Велунда, пройти мимо охранников, которые наверняка там были, и даже справиться с двумя запертыми дверями в подвале. Она сделала свое дело. Теперь настала очередь Лидии. Белые халаты, которые носили почти все пациенты, сидели далеко не по фигуре. Длинный балахон, который достался Лидии с самого начала, был ей очень велик. Но она попросила, чтобы ей принесли халат еще большего размера, и теперь ее тело совсем затерялось в складках.